Те месяцы счастья, что они провели в Москве в комфортной квартире, преисполненные любви и сознания, что теперь они семья, и что рано или поздно у них пойдут дети, почему-то стали забываться. Слишком быстро летели дни, слишком счастлив был Чагин со своей молодой женой. Нехорошая мысль о том, что так не может продолжаться долго, что это невозможно, что так можно раствориться друг в друге, потерять себя, что это опьянение когда-нибудь закончится, отравляла жизнь, но лишь слегка. Когда же Маша объявила ему о существовании другого мужчины в ее жизни, Чагин понял. Вот оно, наконец, отрезвление. Это то, чего он где-то в глубине души ждал, чего опасался. Конец его теплой семейной жизни. Маша ушла от него, даже не обернувшись. Он вспомнил о звонках Алевтины, которая рыдала в трубку и кляла сестру, говорила ему, Чагину, совершенно постороннему, казалось бы, для нее человеку, что после ухода сестры ей не на что надеяться, что теперь она не получит квартиру в Москве, не сможет учиться. Чагин был в недоумении. Он бы не мог выполнить свои обещания и даже поселить Алевтину временно у себя, но свояченица вела себя слишком уж нахраписто, истерично. Она даже не нашла в себе силы успокоиться, приехать к Чагину и просто поговорить с ним по душам. Нет, она называла Машу такими словами, словно Розмари бросила не мужа, а свою сестру в первую очередь. Злая Алевтина. Так он ее про себя и называл. И вдруг этот звонок и ее появление в офисе. Скромная и какая-то пришибленная девушка с провинциальным налетом на посмуглевшем лице, одетая как студентка, в курточку, шапочку, и это виноватое лицо «Помогите, Христа ради!» и тянет к нему половину открытки. Тогда при расставании, когда Чагин сразу после отрадного поехал в Москву готовиться к свадьбе, Маша, нервничая, что больше никогда не увидит своего первого мужчину, выпила шампанского больше, чем нужно, расплакалась и, разорвав новогоднюю открытку, отдала половинку Чагину со словами: «Володя, пусть это будет у тебя, пока мы не встретимся. Чтобы ты не забывал меня. Понимаю, глуп, смешно, сентиментально, но нечего было жрать так много шампанского». Потом, когда они встретились, об открытке даже не вспомнили. Так много было всего другого, что связывало их. И вдруг, теперь, этот клочок открытки, эти розовые блестки, словно Алевтина знала, что после ухода Маши он будет носить свою половину открытки в портмоне, в отдельном кармашке, запирающимся на невидимый замок-молнию, и что время от времени он будет доставать открытку с вложенной в нее фотографией красавицы Розмари и вспоминать свою неудавшуюся личную жизнь. «Она умирает, Чагин! Что-то там с костным мозгом. Требуется операция. 50 000 долларов. Она не знает, что я к тебе поехала. Открытку взяла с собой, чтобы тебя разжалобить, не скрою. Знаю, как ты любил мою сестру. Ты можешь отказаться. Тебя никто не осудит. Только знай, что португалец этот бросил ее через 2 месяца. Она вернулась домой, беременная, сделала аборт, после которого едва выжила. А теперь ей вовсе не позавидуешь. В общем, Чагин, ты думай. Вот тебе мой телефон». Не снимая красных перчаток, она нацарапала на листке номер своего мобильного. «Когда что надумаешь, звони. Я буду ждать. В любом случае, звони». Сказала все это и как-то очень быстро ушла. На столе поблескивала открытка. Чагин принял решение еще до того, как хлопнула дверь, и он понял, что Алевтина ушла. Сообразил, где и когда он сможет взять наличные, после чего позвонил Алевтине и назначил место, где передаст деньги. — Памятник Пушкину знаешь? — Знаю. — Тихо, — отозвалась она. — Сегодня в 7 или около 7. Сказал, представил себе, что передает ей пакет с деньгами, и от этой сцены его передернуло. Как в дешевом фильме. Ясно же, что он сам должен лететь в Саратов, встретиться с умирающей Розмари и сделать все возможное, чтобы спасти ее. Нет, он не поедет. Или поедет вместе с Ольгой, своей секретаршей. Он вызвал ее к себе. Она была старше его на 10 лет и отлично знала историю его любви с Розмари. Выхаживала своего шефа. После разразившейся личной драмы он ведь чуть не спился. Пьяного, беспомощного. Притаскивала его на своих сильных руках домой, держала его голову над унитазом, пока он прочищал желудок. Жалела его, помогала во всех делах, которые он чуть было не запустил. Извинялась перед клиентами, с которыми он не мог встречаться из-за своего кисельного состояния, да и просто по-человечески понимала его. — Оля, видела девушку в белой куртке? Она только что была в приемной. — Мельком, Владимир Борисович. Она назвалась сестрой вашей бывшей жены? — Слушай меня внимательно и не говори, что не слышала. Он попросил ее передать пакет с деньгами Алевтине. Я буду поблизости в машине. Сунешь пакет ей и уйдешь. Все. Ты лицо ее запомнила? Нет. А понимаете, в приемной вас дожидались клиенты. Я готовила им кофе. Она как-то быстро так проскочила. Я же заглянула к вам, хотела ее остановить, но вы сказали, что все в порядке. Ладно. Думаю, что мы вдвоем узнаем ее хотя бы по одежде. Белая куртка, красный берет или шапка, красный шарф. А может, поедете сами? Ведь сумма-то не маленькая. Да и ваше присутствие, быть может, поможет вашей Маше. И что? Ты подумала, что будет со мной, если окажется, что я опоздал? Что ее дни сочтены? Как я буду жить после того, как ее не станет? Вы боитесь? Боюсь. Хочется спокойной жизни. Я развожусь с Катей. У меня и так голова кругом идет. Оля, ты поняла? Поняла, Владимир Борисович. Секретарша Оля, крепкая, высокая женщина в тесном костюме, разве что не щелкнула каблуками. Сделаю все, как вы сказали. Передам ей пакет и все. Только не переживайте. Главное, быстро уйти, чтобы она и дальше не принялась давить на жалость. Она ведь тоже может предложить мне поехать вместе с ней. Ему вдруг стало стыдно перед Ольгой за свою слабость. Он свернул разговор и попросил ее принести ему кофе. А вечером они приехали к памятнику около 7. Увидели стоявшую и притоптывавшую на снегу Алевтину. Ольга взяла пакет и быстрой, решительной походкой направилась к ней. Чагин наблюдал за ней из окна своей машины. Сунула ей в руки пакет. Близорукому Чагину показалось, что Алевтина развела руками, словно в удивлении. Лица-то он не видел, но ее движение и какой-то порыв, словно она собиралась пойти вслед за Ольгой, выдали в ней растерянность. Вероятно, она не ожидала, что вместо Чагина к памятнику придет какая-то тетка, и вернулась в машину. — Все, Оля, поехали. Еще немного, и я пойду вслед за ней. — Так, может, и пойдете? Ольга посмотрела на него взглядом, в котором он прочел боль. Она болела за него, переживала. — Извините, это не мое дело. Наверное, вы, Владимир Борисович, правы, и вам не стоит возвращаться в свое прошлое. Все, что вы могли сделать, сделали. Крупная сумма денег, я ей так и сказала. — Что ты ей сказала? — удивился Чагин и даже рванул руль в сторону. — Ничего особенного. Что люди говорят в подобных случаях? — Оля! — Что теперь жизнь Маши в ее руках. В прямом смысле. — А-а-а! Ладно. Отвезу тебя домой, а сам куда-нибудь. Мне надо побыть одному. — Владимир Борисович, я понимаю, у вас сейчас сложная ситуация. Вы переживаете, тут еще и развод, все на вас навалилось. Прошу вас, не напивайтесь. У нас утром столько дел. Все расписано по часам. Может, я поеду с вами домой, приготовлю вам ужин. Просто побуду рядом, чтобы с вами ничего не случилось. А как же твой муж, дети? Я позвоню домой и все объясню. Вы же знаете, как мой Вадим вас уважает. Да все будет нормально. У меня пельмени в морозильнике. Я сам поем. А ты поезжай домой. Тебя семья ждет. В ту ночь он все-таки напился, а утром принял решение поехать в Саратов. Но поездка была отложена из-за срочных дел. И вот уже перед самым отъездом на Павелецкий в его квартире раздался звонок. «Владимир Борисович Чагин?» — услышал он незнакомый мужской голос. — Слушаю. — Кто это? — Володя, ты меня не узнаешь? Я ж практически твой родственник. Иван, муж Татьяны, тетки твоей бывшей жены, Ваня. — Иван, а тогда вспомнил. Вам остановиться негде, — догадался Чагин. — Да нет, Володя. Здесь другое дело. Надо бы встретиться. Не телефонный это разговор. Чагин вдруг понял, что появление на горизонте еще одного родственника из семьи Розмари не случайно. Маша жива? Жива, слава богу. Вот и славно. И еще один посланник. И тоже, наверное, приехал просить денег. Все. Все, конец разговорам. Он отключил телефон. Надо ехать. И как можно скорее. Чагин захлопнул дорожную сумку и направился в переднюю. Подумалось вдруг, что если он наденет черное пальто, то Маша умрет. А если зеленую меховую куртку, то выживет. Шею он обмотал красно-зеленым узорчатым кашне. Она выживет. Теперь все будет хорошо, и он ее никому не отдаст.